Феральдо очень гордится своей документацией. Отец научил меня все записывать и был прав. Это почерк матери. Приятно снова увидеть. И гладит коленкоровую обложку тетради. Я отхожу назад. И пока он молча вспоминает своих стариков, мы тысячу лет не произносим ни слова. Затем он говорит: «Да, помню. Лебалек застрял тогда в снегу и не вернулся в субботу вечером. А отец не любил, чтобы его грузовики ночевали где-то». Покачав головой при этих воспоминаниях, Феральдо встает. «Это случилось незадолго до того, как Лебалек ушел от нас». Я говорю: «Дома будут рады узнать, что с ним стало. Благодарю вас». Мы вместе выходим из его кабинета, и, застряв в коридоре, я притворяюсь идиоткой, которая все забывает. «На самом же деле я пришла, чтобы пригласить вас на свадьбу. Я боялась, что Микки постесняется это сделать, вы ведь его хозяин». Он почти рычит от смеха. «Уж чего-чего, в стеснительности Микки не упрекнешь, поверьте моему слову». Феральдо вздыхает, подсчитывая в уме все глупости, наделанные моим будущим свояком с тех пор, как он стал работать у него, но жестом отметает всякие счеты. «Он уже пригласил меня, не беспокойтесь. Я прошу, тогда, пожалуйста, не говорите ему о моем приходе. Вы ведь его знаете». Новый вздох, и он добродушно сжимает своими худыми пальцами мое плечо, а может, хочет пощупать, кто его знает. И затем говорит: «Во всяком случае, поздравляю вас. Я очень уважаю Пинпона». И уходит к себе в мастерскую, а я иду к Элизабет. Со спустившейся на нос прядью она печатает на машинке. Чтобы сидеть на уровне клавиш, ей пришлось подложить под себя стопку телефонных справочников. Начинается цирк, пока она ищет тот, что мне нужен, все время повторяя: «Конечно, конечно, Динэ — это в Приморских Альпах». Я лично рассорилась с географией сразу после рождения, и ей приходится искать самой. В конце концов мы находим Динэ в соседнем департаменте, в Верхне-Прованских Альпах. Она говорит: «Сейчас, сейчас». Готова поклясться, вы можете говорить ей что угодно. Самое главное для Элизабет — это за разговором убить время до конца работ. Ищу в справочнике телефон Лебалека и тяну из горлышка еще холодный тоник. Она не спускает с меня глаз, скрытых совиными очками. Я стараюсь не показать, что все буквы сливаются у меня перед глазами, сама не знаю, где ищу, а потом возвращаю ей книгу и прошу поискать, пока позвоню по телефону. Звоню в гараж Анри IV, отвечает Джульетта, я начинаю: «Джульетта, это Элиана, я вас очень беспокою». Сладкая, как мед, говорю немного с акцентом. «Нет, я ее не беспокою», тогда я продолжаю: «Мне мать перешивает платье. Я хочу вас поблагодарить. Оно очень красивое». Господи, она 100 часов толдычит мне о своей свадьбе, но я не слушаю. Элизабет показывает, что нашла Лебалека, и я говорю в трубку: «Джульетта, я могу вам говорить ты?» «Послушай, скажи Пинпону, что я еду поужинать с учительницей из Брюске. Она привезет меня домой. Пусть он не беспокоится». Та говорит: «Ладно», а потом 14 раз заставляет повторить одно и то же. В последний повторяю без акцента. «Поди», именно он сбивает ее с толку. Наконец выцеживаю: «Целую, можно?» Она говорит: «Конечно». «Значит, целую. Ты будешь мною гордиться, когда я появлюсь в твоем платье. Оно великолепно». Я вешаю трубку. Элизабет протягивает мне еще неопорожненную бутылочку тоника и раскрытый справочник. Я просто вырываю страницу. «Ого!» — восклицает она и смеется. Я спрашиваю: «Ты знаешь, что я выхожу замуж?» Она серьезно кивает, только в глазах застряла смешинка. Я продолжаю. Это ведь не помешает нам дружить? Внезапно, сама не зная от чего, мне хочется обнять весь мир. Вчетверо сложив вырванный из справочника лист, кладу в сумку, уже почти пять. Ухожу через черный ход, чтобы не столкнуться во дворе с Микки. Прямиком иду к автобусной станции. Раньше 6 до Дине нет ни единого автобуса. Сколько ни води носом по витрине с расписанием. Придется тащиться пешком. Если никто не подбросит, всегда смогу остановить автобус. Обычно мне везет сразу. Наверное, я вызываю жалость, да к тому же мне все равно, какая машина. Миновав площадь, захожу в аптеку, чтобы позвонить мадмуазель Дье. Филипп там со своей помощницей, настоящим лекарством от любви. А при ней звонить не хочется. Он отводит меня в подсобку, где еще в прошлом году раз в 2 недели раздевал меня и смотрел, чтобы окончательно свести с ума. Меня и впрямь надо было вести к психиатру. Лишь изредка поглаживал кончиками пальцев грудь и живот. Я и издевалась над ним, и умоляла, он ничего другого ни разу не сделал. Я была влюблена в него сильнее, чем в кого-либо еще. Уже за сутки до встречи с ним сердце колотилось как бешеное. Ну, разберись, что к чему. Теперь же перед настенным телефоном, среди полок с медикаментами, в свете оранжевых ламп я испытывала нечто похожее на страх. Филипп вернулся в аптеку. Его тоже разбирает, когда меня видит. Сначала я звоню мадемуазель Дье в мэрию, а потом домой. Ее голос доносится словно с другого конца света. Из Австралии или Северного полюса таким холодом от нее веет. Она говорит, что я обещала, что она весь день ждала меня, что купила бисквитный торт, сама приготовила мороженое и подарок ко дню рождения. Мне приходится орать, чтобы застопорить этот поток слов. Она смолкает, и я словно вижу, как она кусает нижнюю губу, уставившись на свои ноги, вырядившиеся специально для меня в плессированную ярко-желтую юбку. Отвечаю, ладно, да послушайте же меня, погибель! Так она прозвала меня раньше, когда я была ее ученицей, теперь я зову ее так. Но на «ты» все же не посмела с ней перейти. Продолжаю. Вы приедете за мной в Дине. Господи, она, кажется, поперхнулась. В Дине? Ей 31. Водительские права она получила 10 лет назад. У нее маленькая машина, однако из своего села она выезжала лишь 3 раза в жизни. Я продолжаю. Да, это очень важно. Так надо. У вас полно времени. Буду вас там ждать к 8 вечера. Следует новая серия «Почему?». Говорю, там объясню. После вопросов, как проехать, я кричу «По дороге, елки-палки!». Она молчит 1000 лет, чтобы понять, а затем произносит жалобным голосом «К 8? А где? Я ни разу не была в Дине?». «Я тоже. Значит, мы наверняка где-нибудь встретимся». Прошу ее секунду обождать и направляюсь к Филиппу. Он обслуживает знакомого клиента. Спрашиваю. Где лучше назначить свидание в Дине, чтобы меня не проискали до зимы? Вместе они находят такое место. Вернувшись к телефону, понимаю, что мадемуазель Дье только отошла, но трубку не повесила. Терпеливо жду, терпение — главный мой козырь. Смотрю на запертый шкаф, где Филипп прячет яды и опасные медикаменты. Вначале я приставала к нему, чтобы он объяснил мне некоторые вещи, и для того, чтобы иметь возможность разок открыть этот гнусный шкаф. После того, как такая возможность представилась, и я получила, что хотела, под свое 19-летие год назад, все равно продолжала ходить к нему. Наверное, я немного мазохистка. Он же называл меня неврастеничкой, а не мазохисткой, и еще самовлюбленной девчонкой. Думаю, он так и не заметил, что я взяла. Впрочем, мне плевать. Запыхавшаяся погибель произносит в трубку. Я искала дорожную карту. Ты не представляешь, сколько мне придется ехать. Я отвечаю, 83 километра через Сен-Андре-дес-Альп. Ни одного больше. Если я подсчитала, меня уж не собьешь, и это известно ей лучше других. Она тяжело дышит. Ну, ясное дело, бегала наверх, в кабинет. Прежде там была комната ее матери. Она всю жизнь жила под крылышком матери. После смерти старой ведьмы 5 лет назад, занятная была старушенция, могла свободно отнять кость у собаки. Мадемуазель Флоранс Дье живет одна, с голубями и 14 тоннами книг. В ее доме можно ходить по книгам. В чем-чем, а тут она сильна. Только однажды, 25 лет, она осмелилась сесть в машину коми-вояжера фирмы игрушек. Это, конечно, по ее словам. Ей было так страшно, и все произошло так ужасно, что больше она не хочет об этом слышать. Мужчины ей противны. Она говорит, что прекрасно может обходиться без всех этих дел. Я объясняю ей по телефону, где она должна меня ждать в 8 часов. В кафе «Провансаль» на бульваре Гассенди в Дине. Это самый большой и вообще единственный бульвар в Дине, так что она все равно окажется на нем даже с закрытыми глазами. То, что она мне отвечает, клянусь вам, просто немыслимо. Я не найду. Нет, не найду. И объяснять бесполезно. Училка. 14 тонн книг. Когда я запустила в нее чернильницей, она посмотрела на меня в испуге, а затем, разглядев испорченное платье, залилась слезами. Говорю в трубку. Знаете, большей дуры, чем вы, я еще не видела. Она не отвечает. Наверное, опускает голову, кусает нижнюю губу. Я это вижу так, словно стою рядом. С безграничным терпением, это мой главный козырь, в последний раз объясняю ей, где мы встретимся. Затем прошу, если до ее отъезда позвонит Пин-Пон, сказать, что мы ужинаем вместе и что меня нет в доме. Я, мол, у соседки. Или пошла в туалет. Неважно что. Я спрашиваю, погибель, вы меня слышите? Она отвечает, да. Не будь такой злой, не будь такой злой, не кричи на меня, я приеду. Я чмокаю воздух и вешаю трубку. Затем весь остаток жизни стою, прислонившись к стене, без движения, полной ненависти к себе, к другим, ко всему миру. 3/10 времени думаю о моем папе, 3/10 о маме. Затем меня отвлекает мысль о том, что сегодня вечером я увижу Лебалека. На пороге в белом халате стоит Филипп и говорит тихо, как в церкви. А тебе только и разговоров вокруг. Что случилось? У тебя неприятности? Я приподнимаю плечо, мотаю головой и ухожу. На дороге меня подбирает первая же огромная легковуха. Я разбираюсь в машинах, но эту не знаю. Водителю далеко за 30. На нем белая водолазка, слишком длинные для его возраста волосы. Он открывает мне дверцу, я сажусь, говорю спасибо, такая вся милая, какой умею быть, и мы катим. Отмечаю, что в машине прохладно, и он объясняет, что работает кондиционер. Делаю знак, что оценила. Он адвокат и едет к жене и 5-летнему сыну в Систерон. Конечно, парижанин. Они сняли дом, а окна не запираются. Ночью из-за ветра это ужасно неприятно. Жена боится воров. Взятый на прокат цветной телевизор не включают. Вот уже 10 дней, как никто не является поставить антенну. Проезжаем Анно. На стенах уже расклеены плакаты к 14 июля. Мой тип включает радио. Обожаемый Жан Ферра поет. Мы будем спать вместе. Чтобы похвастаться своим стерео, тип включает динамики то сзади, то спереди. Я прошу, не надо, не надо, ну дайте послушать. Он обижается и молчит до Баремма. Там он угощает меня в придорожном кафе, рассказывает свою жизнь своей жены, очень красивой, как принцесса Грейс, и сына. Потом мы отправляемся дальше, и вплоть до Дине мне так же интересно с ним, как и прежде. В половине седьмого он высаживает меня на большой площади, где назначили свидание все легковые машины, грузовики и мотоциклы департамента. Первая же улица, широкая, полная кафе и магазинов, и есть тот самый бульвар Гассенди. Даже погибель, коли доедет до Дине, найдет его. У кафе «Провансаль» она начнет, конечно, психовать, не видя, где можно поставить машину, но в конечном счете найдет стоянку. Это огромный шумный холл вокзального типа с опилками на полу, прилипающими к подошвам. Хозяйка продает табачные изделия, а то, что она хозяйка, видно потому, как тщательно отсчитывает сдачу. Я говорю: «Здравствуйте, мадам, я не здешняя», ну и всякое такое, а затем: «Вы знаете господина Лебалека?» Она его знает. У него лесопилка при выезде из города. «Идите все время прямо». Вручая клиенту пачку сигарет «Жетан» и дважды проверив сдачу с 10 франков, она говорит: «Вот так-то», уже позабыв обо мне. Тогда я произношу наугад: «Я ищу также его Шурина». Она бросает: «Туре?» Я повторяю: «Шурина?» И своим видом, способным растопить лед, даю понять, что больше ничего не знаю. Тогда она изрекает: «Ну да, Туре, агент по недвижимости, он Шурин Лебалека». Я выдавливаю: «Вот как», таким убитым тоном, что она добавляет: «У Лебалека только одна сестра, значит, у него только один Шурин, не так ли?» Тем временем у стойки скапливаются покупатели, а наш разговор ей уже наскучил. Она говорит: «Это напротив, немного выше». Я благодарю, но она уже не слушает, не смотрит на меня и мечется, как чумная, чтобы наверстать упущенное время. Не дав на себя наехать, пересекаю бульвар, лавируя сзади застрявших машин, оглашающих воздух воплями сирен. На тротуарах, как в Ницце или Канне, полно людей, собравшихся здесь исключительно для того, чтобы мешать вам пройти. Все в шортах, и толстые матроны с пластиковыми сережками в ушах занимают все пространство. Я рассматриваю вывески и через четверть часа нахожу агентство по недвижимости. Чтобы избавиться от солнца и толпы, толкаю стеклянную дверь и, не раздумывая, вхожу. Внутри темно, и некоторое время я стою, словно ослепленная. На стене крутится вентилятор, гоняя струи теплого воздуха. Постепенно различаю идущую мне навстречу негритянку, но спустя секунду уже вижу, что это вовсе не негритянка, а просто девица шоколадного цвета. Ей лет 25, с гривой волос, вся мокрая, в красном платье с бретельками, которые я видела в проспекте трех швейцарцев, или в редуте, не помню. Разговаривает она с тем же южным акцентом, как и я. Это секретарша господина Туре. Его самого нет. Меня приглашают присесть, но я отвечаю, что еще зайду. Девица говорит, что они, к сожалению, закрывают через 10 минут. Затем ввертывает, что ей нравится мое платье. Она все время улыбается длинными белыми зубами. Я ей показываю, что и мои не хуже, и сладкое, как мед, говорю: «Я из Ниццы и собираюсь здесь устроиться на работу. Мне нужна меблированная квартирка, не очень дорогая. Я учительница и могу обойтись без особых удобств». Перебирая бумажки, она называет завлекательные варианты, и тут как раз приходит Туре. Уже потому, как он по-хозяйски входит, я понимаю, что это он. Едва лишь он снимает темные очки, и я встречаю его взгляд, мне ясно, что это один из негодяев. Тот, кто грозил матери проломить нос и выбить зубы. Он бросает на меня сначала беглый и невыразительный, а затем уже чисто мужской взгляд, Только раздев меня и все взвесив, он, как голодающий, заглядывает в глаза, изображая на лице профессиональную улыбку. Ему теперь 40-45 лет, и меньше не дашь, несмотря на светлый твидовый костюм и резкие, как у молодого человека, движения. Он худой, среднего роста, глаза, пожалуй, серовато-голубые, насколько я могу увидеть, но неуловимые, как само лицемерие. Естественно, сердце мое бешено колотится, и я не могу открыть рот. Сначала он называет меня «мадемуазель», но быстро переходит на «моя дорогая мадемуазель». Сюзи, так зовут его шоколадную секретаршу, объясняет, что я ищу и сколько смогу заплатить. У него есть именно то, что мне нужно. Всячески расхваливая дерьмовую квартиру, которую хочет всучить, он без стеснения садится на место Сюзи за большим металлическим столом. Та затыкается и отходит в сторону. Я перехватываю взгляд ее больших темных глаз и не могу отделаться от мысли, что хозяин трахает ее хотя бы для экзотики. Да, во время и после работы. Как только представляется возможность вставить слово, я говорю, что хотел бы осмотреть квартиру немедленно. Он смотрит на свои огромные наручные часы. Там приходится нажимать кнопку, чтобы увидеть время. У Жоржа Массини такие же, но куда менее вульгарные, и бросает: «С удовольствием. Это в двух шагах отсюда». Я сижу напротив него, скрестив ноги так, чтобы он их хорошо видел. Однако мне противно от того, что я делаю. Свожу ноги вместе и натягиваю юбку на коленки. Он не глуп, все замечает, и мне ясно, что я проигрываю очко. Убить себя готова. Взяв бумагу, он произносит: «Назовите свое имя, моя маленькая мадемуазель». Я отвечаю: «Жанна де Рамо». Это девичье имя глухарки. «Вы из Ниццы?» Я говорю: «Улица Фредерика Мистраля, дом 38». Не знаю, есть ли там такая, но, в принципе, они встречаются повсюду. Он записывает: «Учительница». У него золотое обручальное кольцо. Пальцы довольно толстые и загорелые. Я застенчиво произношу: «Я живу одна и хочу быть независимой». Он смотрит на меня так, что я понимаю, на сей раз очко выиграно мной. Опускаю глаза, затем поднимаю их и улыбаюсь, как тетеря, прямо ему в лицо. Представляю, как он уже воображает, будто тискает меня, тепленькую, в этой известной ему наизусть квартирке. Он выдавливает: «Скучно жить одной, такой красивой девушке». Словом, Сюзи дает ему ключи, он говорит, что та может закрывать лавочку, и мы уходим. Как только за нами захлопывается стеклянная дверь, он хватает меня своими волосатыми лапами, якобы, чтобы помочь перейти улицу. Мы, не торопясь, идем одним переулком, затем другим. Я не мешаю ему нести всякую ахинею. На пути к дому я узнаю, что дела идут скверно, что он женат на сестре Лебалека, ее зовут Анной, уже лет 20, что у них двое детей. Я не успеваю спросить, сколько им, как он начинает описывать свою машину с автоматически опускающимися стеклами и говорит, что мы не воспользовались ею лишь потому, что дом совсем рядом. Я говорю как можно меньше. Во-первых, для того, чтобы не сморозить какую-нибудь чушь или не сделать что-то несвойственное учительнице. И вообще, чем меньше я буду говорить, тем труднее будет меня потом разыскать. Квартира на четвертом этаже с окнами во двор. Комната 16 квадратных метров. Маленькая кухня. Крошечная ванная с душем и унитазом. Все отремонтировано, выглядит изящно, стены в комнате белые, а в других помещениях покрыты красной масляной краской, мебель модерновая. Мне нравится. Он говорит, что лично следил за ремонтом. Но я не верю ни одному его слову. Потом осматриваю помещение, он садится в кресло и закуривает. Предлагает и мне сигарету, но я отказываюсь. Молчание длится целый век. Ковер заглушает стук каблуков, и он, сидя неподвижно, разбирает меня по частям. Поглядев в окно, спрашиваю, сколько лет вашим детям? Секунду он раздумывает. Я понимаю, что соврет, и, смеясь, отвечает, думаю, 7 и 13 или 14. Столько работы, что не замечаешь, как они растут. С задумчивым видом я застываю перед ним и делаю вид, будто нахожусь в затруднении, а затем говорю, послушайте, господин Туре, сегодня я не могу принять решение. Квартира мне нравится, даже очень. Это именно то, что мне нужно. Но не знаю, где взять 800 франков в месяц. Тогда он начинает петь о том, как я пожалею, если не воспользуюсь случаем, какая радость иметь душ, телефон, электроплиту, да еще, обратите внимание, огромный, как бальный зал, стенной шкаф, о котором мечтают все женщины. Он вскакивает и открывает этот пакостный шкаф. Нет, он решительно не понимает свою маленькую мадемуазель. Решительно опускаю упрямо голову. Сегодня вечером я не могу принять решение, господин Туре. Может быть, вы покажете мне что-нибудь подешевле? У него округляются глаза. Сейчас? Я роняю. Нет, в другой раз. Я еще зайду. Он вздыхает. Как угодно. Я спускаюсь первый, пока он запирает квартиру. Очень приятно снова одной оказаться на улице. Верхние этажи дома еще освещены солнцем. Сейчас уже за 7:30. Я не думала, что все произойдет именно так. Придется изменить план. Разве что Лебалек окажется именно таким, каким я его себе представляла все эти годы. Но для того, что я собираюсь сделать, это все без разницы. Если на то пошло, я ведь сказала Туре правду. Я действительно не могу принять решение сегодня вечером. Он снова хочет взять меня под руку, но я отстраняюсь. Не нервно, просто с видом недотроги. Я ведь учительница и все такое. Шагает озабоченный. Если бы он по-прежнему носил баскский берет, а я себе представляла этого мерзавца именно в берете, по воспоминаниям матери моей, так быстро не облысел бы. Он говорит, что Дене — хороший городок, мне тут понравится. В какой буду я работать в школе? Хоть бы сдох он на месте с открытым ртом притвора чертов. Не в силах скрыть свое замешательство, а это как раз кстати, отвечаю, пока сказать не могу. Он удивляется, вот как, и не настаивает. Шагаем целый час, пока я изрекаю. Меня, знаете ли, разрывают на части. Мы расстаемся на большой площади в центре бульвара Гассенди. Он называет ее площадью освобождения. А переулок, где находится квартира, улицей Юбак. Я говорю, что зайду на будущей неделе, в среду или в четверг, а поселюсь в Дене, скорее всего, в августе. Вынужденный расстаться со мной так быстро, он кисло улыбается и говорит, «У вас есть время на аперитив?» Говорю, «Спасибо, в другой раз. У меня еще одно свидание, и я опаздываю». «Подвести вас?» Держит в своих лапах мою протянутую руку. Самый отвратный момент в этот мерзостный день. Отвечаю, нет, это близко, спасибо. И моя рука ускользает, как форель. Иду вперед, не оглядываясь. Знаю, он смотрит мне вслед.